Глава 8. Вадим лишний раз убеждался, что жизнь и впрямь штука полосатая. То одна полоса идет, то другая. Хотя он никогда не испытывал нужды в информационном допинге для своего творчества и не понимал, в частности, писателей, разъезжающих по стране в поисках сюжетов. Смешно, в самом деле. Да этих сюжетов вокруг полным-полно, умей только видеть. Иногда все же собственная жизнь начинала казаться ему слишком уж монотонной, бедной впечатлениями. Особенно обидно было, что маловато вокруг интересных людей. Строго говоря, конечно, каждый человек по-своему интересен, поскольку заключает в себе целую вселенную. Это общеизвестно. Но это все же теория. А на практике окружающие его личности почему-то не вызывали особенного желания исследовать сокрытые в них глубины. А теперь, похоже, эта скучная полоса кончилась. Пошла другая, чуть ли не детективная. Визит сотрудника органов, по правде сказать, сперва даже немного его встревожил. Маргошкиной Кодли постоянно ходила по рукам разная самиздатовщина. Ничего серьезного, понятно, но на неприятности можно было рано или поздно нарваться. Узнав же, что дело в Александре Векслере, Вадим успокоился и почувствовал любопытство. Новый-то знакомец, оказывается, не так прост. На первых порах он ведь никакого особого интереса к себе не вызвал, и на базу пригласил его в один просто с дуру. По пьяному делу. На трезвую-то голову и мысли такой бы не появилось. Позже он показался интереснее, не глуп, многое повидал, может, о литературе даже поговорить. Но то, что он вдобавок ко всему еще и чуть ли не Джеймс Бонд, это уже вообще, как выражается Марго, полный отпад. С таким пообщаться, черт возьми, и глядишь, такое из-под пера выйдет, что Юлиан Семенов посинеет от зависти. Неужели действительно Сашка этот прикидывается наивным технарем? Но тогда с какой целью? Западным образом жизни и в самом деле соблазнить не пытался, наоборот, даже рассказывает вполне объективно, ничего не приукрашивает. Скорее всего, ерунда все это, пустые подозрения. Что из того, что какая-то фирма присылает к нам своих представителей, слишком хорошо говорящих по-русски? Ничего удивительного. В Новую Гвинею, надо думать, послали бы говорящих по-папуаски? Может, у них так принято? При тамошней-то конкуренции, небось, каждая фирма из кожи лезет, чем бы еще угодить клиенту, завоевать его расположение. Конкуренция плюс безработица – этим и объясняется. А что? Запросто дали объявление. Требуются, мол, инженеры со знанием таких-то языков. Вот их и набежало. Только выбирай. А в общем, решил Вадим, стоит ли ломать голову над такой ерундой. Даже если предположить, что товарищи с Литейного правы, и у Векслера действительно есть некие враждебные нам намерения, то со случайным знакомым он своими черными замыслами делиться, естественно, не станет. Едва ли он предложит ему, Вадиму, свергать советскую власть. Ну а если начнет высказываться в очень уж враждебном духе, чего, кстати, до сих пор не было, то всегда ведь есть возможность сказать: «Знаешь, мой приятель, катись ты с этими разговорами куда подальше. Мы тут и сами разберемся, что у нас хорошо, а что плохо». Но любопытство было возбуждено. И вообще Вадим каким-то шестым чувством предугадывал важную перемену в своей жизни. Было смутное и необъяснимое беспокойство, но нельзя сказать, чтобы тревожное или гнетущее, скорее предчувствие чего-то хорошего. С Векслером это не связывалось ни в какой мере, да и смешно было бы связывать. В самом деле, что ему это случайное знакомство? Ну, встретиться еще другой раз. Окончит Сашка этот свой монтаж или что там у него, и чао. Нет, тут что-то другое ожидалось, но что? Влюбиться ему не светило, после Изабелочки железный выработался иммунитет, да и вообще в этом плане такая вокруг пустыня, Калахари, кричи, не докричишься. По идее, должны быть хорошие девчонки, но на его пути не попадались. Попадались разные дракониды или интеллектуальные шлюхи, типа Ленкиных подружек с их кошачьей блудливостью и разговорами о семантике и структуральном анализе. Жуть. Конец света. Нет, с этой стороны ему ничего не грозило. но в то же время предчувствие перемены в судьбе оставалось. Логично рассуждая, следовало ждать благоприятного ответа из журнала. Это, конечно, изменило бы многое. А события, как правило, тоже ведь идут косяком. То ждешь-ждешь, и ничего не случается, а то вдруг начинают сыпаться одно за другим, словно по сигналу. Хорошо бы таким сигналом оказалось его нежданное-негаданное приобщение к миру разведки. Прикидывая различные варианты, Вадим все больше склонялся к мысли, что предчувствие, а оно становилось все более явственным, касается судьбы отнесенных в редакцию рассказов. Он с самого начала чувствовал, что на этот раз все будет хорошо. И разговаривали с ним приветливее, чем обычно, и про координаты напомнили, чтобы оставил. Наверное, если автор интереса не представляет, у него не будут спрашивать адрес. Да, любопытно все-таки, что чувствуешь, впервые увидев в типографском наборе что-то свое. Свое, кровное. Те самые слова, что когда-то обдумывал, перебирал в голове, переставлял и так, и этак, записывал на разорванных пачках беломора, выстукивал на машинке, перепечатывал. Как бы спокойно к этому не относиться, а Вадим относился или думал, что относится вполне спокойно, все же, конечно, это событие напечататься в первый раз. Тут главное признание. Факт признания, потому что твое мнение о собственной работе не имеет никакого объективного значения. Любой графоман наверняка убежден, что пишет ничуть не хуже других признанных. И то, что говорят о твоей работе приятели, тоже надо воспринимать с большой осторожностью. Проще ведь похвалить, чем высказать какие-то дельные критические замечания. Сказал что-нибудь вроде: «Старик, не нахожу слов, ты прямо в классике прешь, и порядок, дружеский долг исполнен. А читал-то, может, по диагонали?» Борис Васильевич посетил его во вторник, и до конца рабочей недели Вадим успел твердо поверить, что письмо из редакции уже пришло. Поэтому воспринял как должное, когда в пятницу вечером, вернувшись домой и глянув на полочку возле своей двери, куда соседи складывали его почту, увидел большой голубой конверт с крупно напечатанным названием журнала. Он даже не стал сразу его вскрывать, только подумал удовлетворенно: «Ну, наконец-то!» И пошел мыться с дороги, благо ванная была свободна. Помывшись и поставив на газ чайник, он уединился в своем пенале и, насвистывая, вскрыл голубой конверт. Внутри было короткое письмо, 6 строчек на редакционном бланке и прикрепленная к нему канцелярской скрепкой рецензия в 3 страницы. Прочитав то и другое, Вадим зачем-то включил свет и долго стоял у окна, глядя на мальчишек, пытающихся еще гонять шайбу на залитом талой водой дворовом катке. Стукнула в дверь соседка, крикнула, что выключила газ, чайник совсем уже выкипел. «Спасибо, иду», — отозвался он и только сейчас почувствовал боль от стиснувшей гортань спазмы. Он даже удивился, почему так воспринял очередной редакционный отказ. «В самом деле, что тут нового? В первый раз, что ли?» «Не в первый, и, надо полагать, не в последний. А ты что думал? Настроился как дурак, а тут мордой об стол. Нет, дело, конечно, не в отказе, это фиг с ними, а вот рецензия. В ней-то вся соль, весь, так сказать, комизм ситуации». 2 года назад Вадим читал один из отвергнутых сейчас рассказов в клубе молодого литератора. Ходил туда недолго, потом бросил. На заседании том присутствовал человек, написавший сейчас эту рецензию. И тогда рассказ ему понравился безоговорочно. В своем выступлении он отмечал и тонкий лиризм, и хороший язык, и наблюдательность, делающую честь молодому автору. Да, вот это называется поворот «все вдруг», пробормотал Вадим, и снова вытащил рецензию из конверта, снова посмотрел на подпись, словно мог ошибиться.